Глава 10. Настойчивость и тапок. «Ты что творишь?» – пискнула я, пятясь к стене. «А если увидит кто? Иди обратно!» «Только с тобой!» Дэн уже сидел на подоконнике, свесив ноги, и дерзко ухмылялся. «Пойдешь?» «Кошмар! У меня в комнате бандит! Может, заорать?» Светка проснется. «Да и соседи сразу вызовут полицию!» Они постоянно так делают, потому что стены тут из бумаги и совсем не держат звуки. Не уверена, что это хорошая идея. Может, кинуть в него что-нибудь? На глаза ничего не попадалось, поэтому я не придумала ничего умнее, чем снять с ноги тапок. Лучше, чем ничего. «Не пойду». Я сузила глаза. «А ты сталкеришь, и это отвратительно». «Я тебе что, таракан?» Дэн дразнился. «Смотри, продолжишь себя так вести, отберу твой же тапок и сам накажу». «Ты влез в квартиру, как бандит». Я подняла оружие выше. «Хотя тебя не звали, это невежливо». «Господи, что я несу? Голова от этого наглеца совсем не соображает». «Как же не звали? Ты позвала, Лерочка». Голос зазвучал бархатисто и низко. Дэн будто мурлыкал. «Ну, чего дергаешься? Я разве тебя хоть раз обидел?» «Сейчас обижаешь». Я стала говорить тише. «И нет, я не звала. Ты зашел, потому что я не поблагодарила. Хорошо. Спасибо тебе большое. Закончим на этом. У тебя с Машкой все прекрасно. Я не стану лезть. Как ты вообще нашел, где я живу?» «Так же, как и в первый раз. По аромату любви и все такое. А насчет Машки...» Он поднялся, и я снова ощутила себя совсем маленькой. «Лерочка, ты ревнуешь, да?» Дэн довольно оскалился. «Вот еще!» Я почувствовала, что краснею, и отпрыгнула к двери. «Назад! Тапком получишь!» «Я думаю, что получу в любом случае, а так хоть не обидно будет». Дэн сделал даже не шаг, а половину. Прежде чем я осознала, что происходит, почувствовала, как сильная рука смело и уверенно притягивает к нему за талию. А после мои губы ожег горячий и бессовестно напористый поцелуй. Я, к своему стыду, еще не целовалась ни разу по-взрослому, но даже в самых смелых фантазиях не представляла, что поцелуи настолько волнительны. Горячий и влажный язык раздвинул мои зубы, стирая все границы приличия и благоразумия. Меня оглушило новыми ощущениями, по спине пронеслась волна мурашек, а в груди будто возник маленький огненный шарик. Дэн погладил мой язык своим, и я ответила. Шарик вспыхнул ярче и ринулся по венам сладким жаром. Свободная рука Дэна легла на волосы, отчего тепло расползлось быстрее. Но когда добралось до живота, я испугалась. Замахнувшись, я звонко шлепнула по щеке наглеца тапком. Но, к моему ужасу, он не отпустил. Чуть отстранился, вгляделся в мои глаза и, будто рассмотрев в них некий ответ, расплылся в улыбке. «Вот за такой поцелуй вообще не обидно. На второй заход». Я замахнулась снова. И теперь Дэну влетело четко по лицу. «Немедленно меня отпустил!» «Что-то не хочется». Он издевался. «Я ж бандит. Сейчас закину тебя на плечо и утащу к себе. И буду делать всякие...» Он склонился ко мне и шепнул на ухо. «Развратности». «Господи, а ведь он и правда на это способен». Я уперлась в его грудь локтем, но с тем же успехом могла попытаться передвинуть наш дом. «Закричу!» «Конечно, закричишь!» Он покивал. «Мое имя. И не один раз». «Страшно. До жути. Ведь я оставалась просто кроликом в лапах тигра. Тем не менее, заставила себя ответить твердо. «Если сейчас же не отпустишь меня, то станешь моим личным врагом. Мне не нравится. Ты ведешь себя навязчиво. Это отталкивает и раздражает». Дэн, наконец, отступил. И какая-то часть меня, стыдно признаться, но большая часть, разочарованно вздохнула и чуть было не потянулась за новым поцелуем. «Так, Лера, соберись. Что это с тобой? Вообще на себя не похоже». Дэн сузил янтарные глаза и чуть дернул уголком губ. «Значит, я прям весь такой ужасный, что если уйду навсегда, то ты только рада будешь?» Я собиралась крикнуть «да», но слова застряли в горле. Мне не хотелось быть такой категоричной. «Ты слишком много себе позволяешь». Я одернула футболку. «Выслеживал меня, в кафе пристал. В тебя даже стреляли, а ты все не успокаиваешься. Может, это, не знаю, знак свыше, что мы из разных миров?» «Конечно, из разных, но все равно встретились. Судьба». Дэн склонил голову к плечу. «Поэтому должны слиться в едином порыве. Я вот готов хоть сейчас». «Это отвратительно. Как тебе вообще в голову пришло говорить о таком? Я тебя едва знаю. За кого ты меня принимаешь?» «За самую прекрасную девушку на свете, которая скоро не будет жизни без меня представлять». «Очень странно слышать подобное. Непривычно. За мной никто особенно не ухаживал. В школе я не была популярной. Одна только Машка и дружила. В университете тоже до меня особо не было дела из-за того, что свободное время я проводила на работе, не до мальчишек. Не представляю, как себя вести. Очень странно, но приятно. Рядом с Дэном у меня что-то внутри переворачивается». «Так, скажи, как тебе нравится, чтобы я двигался. Сразу воплощу в жизнь». Дэн взял мою ладонь и, накрыв своей лапищей, заглянул в глаза. «Лерочка, ну чего ты, а? Все ведь круто. Спецом в догонялки хочешь играть, чтобы еще больше с ума свести? У меня и так от тебя голова кругом». Дэн улыбнулся. «Красивая такая, воспитанная, хорошая. Дурею я от тебя, Лерочка, чего непонятного?» «Господи, ну почему он так говорит? Мне хочется одновременно убежать из комнаты с визгом и шагнуть навстречу, чтобы... не знаю что». «Ой, у меня, наверное, лицо уже фиолетовое. Надеюсь, он в полумраке комнаты не видит». В груди перышки летают. Волнительно. Все еще страшно, но теперь этот страх приятный. Жутко стыдно признавать, что мне нравится ощущение. Будто скатилась с высоченной горки и теперь слегка потряхивает. Хочется еще. Эти странные нечеловеческие глаза смотрят так пронзительно, что мурашки на спине кан-кан танцуют. «Думаешь, воспитанные девушки позволяют целовать себя в день знакомства? Тебе лучше уйти. У меня соседка за стеной спит. Не хочу, чтобы она проснулась и увидела тебя». «Хорошо», – неожиданно легко согласился Дэн. «Но спорим, что завтра, когда мы увидимся, ты не сможешь меня прогнать. Да еще и сама ко мне придешь». «С чего бы?» – нахмурилась я. «Господи, еще завтра встретимся. Я чокнусь с ним». «Значит, спорим?» Дэн подмигнул. «Готовься выполнять мои желания, когда проиграешь». Он облизнул губы и, развернувшись, просто взял и выпрыгнул из окна.